21. Всю ночь по косой улице рабочей слободы бродил козел. Иногда он останавливался, протяжно блеял противным голосом, принимаясь колотить рогами в закрытые на запор калитки. — Что я вам говорила? — Это не иначе тот самый с двумя хвостами, которого корова родила. — Быть в Петрограде Марьеву, помянить мое слово, — торжествующе шептала тетя Сима, мелко крестясь, читая молитву от нечистой силы. Под утро прибежала простоволосая баба с соседней улицы и, кляня, на чем свет стоит заблудившееся животное, потащила козла, возмущенно трясшего, одним снежно-белым хвостом к себе домой. Вопреки Серафиминым предсказаниям о Марьеве, утро выдалось солнечным, таким ярким, словно природа хотела искупить свою вину за вьюжную пасмурную зиму. Первой в семье Макеевых поднялась Зина. Она осторожно на цыпочках прокралась по поскрипывающему полу в кухню и, торопясь, запалила огонь в плите. К 7 часам надо успеть приготовить завтрак. Встанут дети, родители и, главное, Тима. Сегодня он собирается идти на работу. При мысли об этом Зинины руки начали трястись так сильно, что она не сразу смогла налить в чайник воду. Несколько холодных капель попали на раскалившуюся плиту. Горячий металл на весь дом зашипел, словно рассерженная кошка. — Попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети, — сказал над Зининым ухом голос Тимофея. — Тима! — Зина отстранилась от его ласковых рук и просительно посмотрела ему в лицо. — Может быть, ты все-таки останешься? Лицо Тимофея смешливо сморщилось, как в детстве, когда он собирался перетранзить Зину. — Нет, не останусь. Все уже решено. И знаешь, мне всю ночь снилась Досифея Никандровна. — Досифея! — Заслышав имя Тимофеевой подруги, Зина улыбнулась, глядя на жениха сквозь легкую дымку слез, набежавших в глаза. — Да, — подтвердил Тимофей, — она пела частушку. — Помнишь, бабка обожала петь озорные частушки? — Конечно, помню. Самые теплые воспоминания детства. Зинино лицо неуловимо изменилось при воспоминании о беспечном времени, когда они были так счастливы, беспричинно веселы. Несколько лет назад ей казалось, что все тягостное и злое пройдет мимо, и никакая беда никогда не заденет ее семью своим черным жестким крылом. Все, что случается, случается с нами. По воле Божьей укоризненно любил повторять Зинин папа, не одобрявший беззаботности и легкомысленности дочери. Кто же мог знать, что жизнь в одночасье перевернется с ног на голову, и все, что останется от прошлого, это надрывающие душу воспоминания о разбросанных по свету близких. Где ты сейчас, Досифея Никандровна, своим Прохором Игнатьичем? Зинины пальцы коснулись заветной пуговки, оставшейся от знаменитой коллекции купчихи Досифеи Рассоловой. Ей пришла в голову счастливая идея, чуть приглушавшая и изматывавшая душу страх за любимого. Тим, обещай не смеяться. Девушка сняла пуговицу со шнурка на шее, сбегала за иголкой и крепко-накрепко пришила пуговку под ворот Тимофеева сюртука. На удачу! — Ты мне еще пятаки под пятки положи, как гимназисту-двоечнику перед экзаменом, — иронично заметил Тимофей, но по нежным ноткам в голосе было заметно, что ему приятно Зинино стремление всеми способами оградить его от бед. Дом постепенно просыпался. После бессонной ночи из-за шального козла, кутаясь в старый стеганый халат, вышла из боковой комнатки тетя Сима, заметила кастрюлю на плите и обиженно уставилась на Зину, неодобрительно ворча, что молодежь скоро совсем оттеснит ее от хозяйства, а ей ничего не останется, кроме как помереть на этом самом месте. Впрочем, выполнить свою угрозу она не успела, потому что с чердака как горох посыпались дети, которые тут же расселись вокруг плиты, не отводя глаз, стали следить за кастрюлькой, жидкой похлебкой из мелко крашеного лука, перемешанного с горсткой пшена. — Дети, мы поесть нечего. Лихие времена наступили, как при хане Батыи, — причитая, захлопотала у плиты тетя Сима, тревожно поглядывая на часы. — Время накрывать на стол, а у стрепухи еще дело не в проворот. Завтрак подавали ровно в 7:30 утра. Несмотря на весьма скромную обстановку дома, Ольга Александровна разыскала на чердаке старую скатерть и, отутюжив громадным угольным утюгом, аккуратно расстелил ее на круглом столе посреди гостиной комнаты. Революции революциями, но в любых условиях надо стараться сохранить культуру, иначе мы вернемся к первобытному состоянию. Твердо объяснила она семье свою позицию и неукоснительно придерживалась раз навсегда заведенного распорядка. Стол должен быть сервирован согласно этикету, с ложкой, вилкой и тарелкой для каждого, даже если в ней лежит всего одна ложка картофельной тюри. Во главе стола напротив двери облюбовал себе место Петр Сергеевич. Справа от него всегда садился Ольга Лисанна, а с левой стороны пыхтя водружал свое тело Аполлон Сидорович с газетой в руке. — Что пишут? — вежливо интересовалась у него княгиня Изерская, заводя светский разговор о свежей прессе, который доставлял с работы Петр Сергеевич. Библиотекарь досконально изучал от корки до корки. Миг, когда Аполлон Сидорович начинал комментировать новости, Тимофей старался не пропускать, зная пристрастие чтеца к необыкновенным сюжетам. Вот и сегодня Аполлон Сидорович приосанился, поправил шейный платок, повязанный поверх крестьянской рубахи, и небрежно достал из кармана свернутую в трубочку газетенку на желтой бумаге, всем своим видом выражая презрение к ее содержанию. «Вообразите!» — обратился он к хозяйке дома, важно клонив голову. — Газета «Рабочий путь» объявляет, что Совет рабочих депутатов завода «Красный треугольник» рекомендует молодым родителям давать детям новые коммунистические имена. — Неужели? — И какие? — заинтересовалась Зиночка, незаметно подвигая свой кусочек хлеба к тарелке точненького силы. — Вы изумитесь, господа, — довольный заданным вопросом заявил Аполлон Сидорович. Но имена куда как необычные. Я бы сказал, эпатирующие. Не осмелюсь и выговорить их в приличном обществе. — Вы нас заинтриговали. Уж договаривайте до конца, мы готовы ко всему. Решительно заявила Ольга Александровна, с сомнением покосясь на детей, усиленно работавших ложками. — Ну, извольте. Библиотекарь взял сложный в четверть листок, без всякого почтения развернул его на коленях и громогласно провозгласил первое имя. «Вы — Краснар! Выше красное знамя революции!» «Господи помилуй! Таким имечком детёна звать?» — ахнула тетя Сима. «Это почище двуххвостого козла будет!» Она выразительно посмотрела на Ваньку с открытым ртом, глазевшего на библиотекаря, и указала пальцем на тарелку. «Ешь, не отвлекайся!» Аполлон Сидорович позволил себе неприлично хмыкнуть за столом и без запинки огласил следующую строку. «Да здрас, мыгда!» Образован от сокращения лозунга «Да здравствует смычка города и деревни!» «Ленген мир!» «Ленин — гений мира!» «Приди, Спар!» «Привет делегатам съезда партии!» «Ужас!» — потрясенно произнесла Ольга Александровна. «Аполлон Сидорович, милый, увольте нас от этого чтения. Позвольте еще одно!» — разодорился чтец. «Весьма занимательно имя!» Образован от имен главарей революционной банды. Он поправил очки на носу и раздельно выговорил. Троллебузина. Произведено от слияния фамилий Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев. Представляешь, Лизка, если б тебя звали Троллебузина, громко прошептал Сила Лизе на ухо. Она выразительно показала ему под столом кулак и легко пнула ногой. Замолчи. Действительно. Аполлон Сидорович, — заметила ребячью возню княгиня, — лучше детям таких слов не слышать. Все трое воспитанников поспешно опустили глаза в тарелки, делая вид, что поглощены едой, потому что Ольга Александровна категорически запрещала им разговаривать за столом. Было видно, что Ваньке не терпится сообщить какую-то новость. Он споро доживал хлеб, вежливо поблагодарил хозяйку. Выскочил из стола и, отбежав в угол, похвастал. — А я знаю мальчишку, которого зовут Ланселот. Улыбнувшись, библиотекарь отодвинул тарелку, поцеловал руку Ольге Александровне и жестом руки пригласил детей в комнату. — Вот и прекрасно. — Сэром Ланселотом мы с вами, друзья мои, займемся на сегодняшнем занятии. Пора вас ознакомить с легендами об английском короле Артуре. Последними закончили завтрак Петр Сергеевич и Тимофей. Отцу и сыну хотелось немного побыть вдвоем, и они, устроившись рядом, молча посидели несколько минут без слов, понимая друг друга. Затем мужчины встали из-за стола, оделись привычным движением, взяли свои докторские саквояжи, поцеловали женщин, попрощались с Лизой, Силой и Ванюшкой и неторопливо вышли за калитку. Было ровно 8 часов утра. Так же рано, как в тот день, когда молодой выпускник хирургической академии, дипломированный врач Петров Макеев впервые шел в свою первую в жизни больницу. «Кажется, что это было в другой жизни». И в другом городе, — думал Тимофей, — отмеряя шагами неблизкий путь до больницы святого Пантелеимона. Он получил там место младшего ординатора по просьбе своего любимого профессора Соколова, преподававшего в Академии общую хирургию. Перед самым окончанием учебы господин Соколов вызвал к себе в лабораторию студиоза Петрова Макеева и, не отрываясь от работы, выразительно взглянул на него поверх очков. «Ну-с, молодой человек, каковы ваши дальнейшие планы?» Тимофей растерялся. Он часто думал о том, где бы приложить свои силы, но так и не мог определиться окончательно. Ему одновременно хотелось и в операционную, и в прозекторскую, в отдаленную губернию земским врачом, чтобы пользовать забытых всеми несчастных больных, никогда в жизни не видевших живого врача. Профессор понял его замешательство и поэтически укорил. — Вижу, что вы нынче словно витязь на распутье. Копье наточено, а куда нацеливать, не знаете. Он молниеносно сделал острейшим скальпелем ровно надрез на теле покойника, полюбовался на свою работу и расширил края отверстия. — Я прав? — Правы, господин Соколов. — Ну, то-то. А коли прав, то вот вам мое предложение. Хирург ненадолго замолчал, колдуя над распростертым на мраморном столе телом и тихонько напевая себе под нос модный фокстрот. В этом не было ничего удивительного, потому что добрейшей души профессор слыл среди коллег эксцентричным чудаком, любившим вечерком заглянуть в сад Буф на концерт заезжих артистов из Европы. Тимофей почтительно молчал, ожидая продолжения разговора. Профессор еще раз взмахнул инструментом, бросил звякнувший нож в раковину, Кэтс повернулся к собеседнику. — Идите-ка вы, господин Петров, в больницу святого Пантелеимона. Больница старая, небогатая, но практика там обширнейшая, да, обширнейшая. Именно такая, с какой надо бы начинать молодому талантливому врачу. Поработаете годик-другой, осмотритесь, женитесь. Тимофей вспомнил, как от этих слов покраснел и смешался. — Да... Именно так оно и было. Благодаря профессору Соколову Пантелеимоновская больница стала для него родным домом. Как-то она встретит его сейчас. Тимофей прибавил шагу, рассеянно скользнув взглядом по лозунгу «Бей буржуев», с грустью обнаружив, что он накручен на тумбу, где всегда красовались афиши императорского театра с фотографическим портретом знаменитой певицы Евгении Рассоловой. Дорогая госпожа Евгения, сколько с ней связано милых, трогательных и героических воспоминаний! В уютном сквере доходного дома купца Елисеева несколько мужиков, кряхтя от напряжения ломами, выворачивали решетку. Видимо, товарищам понадобился забор для нужд армии, деликатно пояснила своему спутнику, проходившая мимо Тимофея старушка из бывших, как презрительно называли большевики дворянство и интеллигенцию. К регулярным рейдам с целью конфискации имущества для нужд Красной Армии горожане уж привыкли. Если военным частям требовались простыни, то уполномоченные для обыска шли по квартирам и изымали простыни. Если революционным матросам хотелось хлебать щи из фарфоровой посуды, то окрестные жители прощались с сервизами и начинали сервировать столы тазиками для бритья и подставками из-под цветочных горшков. У коллеги Тимофея и доктора Громовой реквизировали даже трильяж с пуфиком, обитым ярким шелком. — Ума не приложу, зачем Красной Армии пуфик? — жаловался служивцам вечерним чаем госпожа Громова. Показавшийся вдали силуэт желтого здания больницы заставил Тимофея взглянуть на часы. 9:30. Он, как всегда, пунктуален. — Молодец, Зиночка, что пришила мне на одежду пуговицу Досифеи Никандровны, — — неожиданно для себя подумал Тимофей, представляя рядом с собой смешную маленькую старушку в дурацкой шляпке с чучелом птицы, свою мудрую хранительницу. — Дай бог тебе здравия, бабка Досифея! Он уже заметил беседовавших на крыльце сослуживцев, горячо обсуждавших городскую жизнь, толстенького доктора Крылова, строящего глазки эффектной сестрицы милосердия Зои, отошедшую чуть в сторонку акушерку Анну Петровну. — Тимофей Николаевич! — громко вскрикнул кто-то из коллег, и на крыльце воцарилось безмолвие.